всякий да памятует постоянно, что он Божий душою и телом, и во всех нуждах душевных и телесных зависит во всякое мгновение своего бытия от Бога. А потому к Нему да обращается всякий раз, когда чувствует в чем-либо нужду души и тела, когда, например, стесняется его бытие душевное или телесное, то есть когда поражают его скорби, болезни душевные, или страсти, болезни телесные, тогда, когда ему угрожают стихии своим непостоянством, огонь, вода, воздух, буря, когда он предпринимает что-либо делать. Да помнит он тогда единого Содетеля, все из небытия создавшего и тварям своим даровавшего разнообразные силы делать многие и различные дела».